«Значит, ты ко мне вернулся», — сказал голос из темноты. «Встань!» Айк даже головы не поднял. Али смотрела на голую спину, испуганная его покорностью. Он всегда отличался независимым духом, настоящий бунтарь. И вот теперь преклонил колени в каком-то раболепном благоговении и не собирается ни дать отпор, ни возразить. Повелитель Хейдлов, или царь, или хан, или шах, как бы он ни назывался, недвижно стоял перед коленопреклоненным Айком. На нем были доспехи из нефритовых и хрустальных пластин, а под ним — кольчуга-крестоносца с короткими рукавами. Каждое кольцо тщательно смазано для предохранения от ржавчины. Али поняла, и ей стало дурно. Это сатана. Это его лицо искал Айк среди убитых Хейдлов. Не для того, чтобы, как она считала, уничтожить, а чтобы служить. Айк беспомощно склонился, не скрывая страха и стыда, и опустил голову на камни. «Что это значит?» — спросил Али, но не у Айка. Томас торжественно развел руки, и со всех концов города Хейдлы издали приветственный вопль. Али обмякла и безмолвно опустилась на колени. Она была не в силах постичь всю глубину его коварства. Как только она осмысливала очередную ложь, в памяти всплывала другая, еще более вопиющая. Начиная с того, как он прикинулся узником, заканчивая тем, как он манипулировал обществом Беовульф, как носил обличье человека, будучи Хейдлом. Даже теперь, видя его здесь, облаченного в древние доспехи, слыша приветственные крики Хейдлов, Али по-прежнему видела в нем иезуита, сурового аскета и человека. Она не могла просто взять и перечеркнуть дружбу и доверие, которые связали их в последние недели. «Встань!» — приказал Томас, затем посмотрел на Али и проговорил уже мягче. «Скажи ему, пожалуйста, чтобы встал. У меня есть к нему вопросы». Али стояла на коленях рядом с Айком, и они могли слышать друг друга, несмотря на ликующие вопли Хейдлов. Она провела рукой по его жилистой спине, по шрамам на шее, где в позвоночнике было когда-то железное кольцо. «Встань!» — повторил Томас. Али посмотрела на него. «Он тебе не враг». Инстинктивно ей хотелось заступиться за Айка. Не только из-за его явного страха и растерянности. Али вдруг подумала о другом и еще больше испугалась. Ведь если Томас — повелитель, значит, именно с его позволения все эти дни истязали солдат Уокера. Айк тоже солдат. «Не сразу», — признал Томас. «Вначале, когда мы приняли его, он был как сирота. Я привел его к своему народу. И какова награда? Он несет нам войну, голод и чуму. Мы сохранили ему жизнь и наставили на путь. А он привел солдат и поселенцев. Теперь он возвратился к нам. Но как? Как блудный сын или как заклятый враг? Ответь мне. Встань!» Айк поднялся. Томас взял его руку и поднес к своему рту. Али показалось, что он хочет в знак прощения поцеловать руку грешника, и у нее забрезжила надежда. Томас раздвинул пальцы и взял указательный в рот. И начал сосать. Али моргнула, что за непристойность. Старик полностью держал палец во рту, все суставы, и водил губами у основания. Айк, сжав губы, смотрел на Али. «Закрой глаза», — попросил он взглядом. Она не закрыла. Томас сжал челюсти. Зубы с хрустом сомкнулись. Он резко отбросил руку Айка. Кровь брызнула на нефритовые доспехи и на волосы Али. Она вскрикнула. Айк содрогнулся. Больше он ничем не проявил своих чувств, только покорно опустил голову. Рука так и осталась вытянутой. Али испугалась, что ему откусят и другие пальцы. «Что вы делаете?» — закричала она. Томас с окровавленными губами смотрел на нее. Он вытащил изо рта палец, точно это была рыбья кость, сунул Айку в искалеченную руку, и тот ее опустил. «А что мне, по-твоему, делать с заблудшим агнцем?» И тут Али увидела. Он был настоящий сатана. Он с самого начала увел ее с пути. Она сама себя увела. Изучая собственные карты, читая алфавит Хейдлов, расшифровывая их письмена, Али уверовала, что понимает законы этого мира. Школярское заблуждение, что слова — это и есть мир. Перед ней была легенда с тысячей ликов. Добрый и злой, дающий и берущий, человек и Хейдл. Айк, не поднимая головы, опустился на колени. «Пощади эту женщину», — попросил он. В его голосе слышалась боль. Томас был холоден. «Какая самоотверженность!» «Она тебе пригодится!» Али потрясло не то, что Айк за нее просит, а то, что она, оказывается, нуждается в заступничестве. Всего несколько минут назад Али не сомневалась в своей безопасности, а теперь на ее волосах кровь Айка. И неважно, насколько глубоко она продвинулась в своем исследовании, жестокость здесь всегда превыше всего. «Пригодится», — согласился Томас. Он погладил ее волосы, и доспехи зазвенели, словно подвески на люстре. От его властного прикосновения Али вздрогнула. «Она восстановит нашу память, расскажет мне тысячи преданий. С ее помощью я вспомню обо всем, что украло у меня время. Как читать древние рукописи, как выдумать державу, как привести народ к величию. Столь многое ускользнуло от моего сознания. Как все было в начале: лицо Бога, голос, слова». «Бога?» — прошептала Али. — «Называй его как угодно. Шекина, бывший прежде меня». Примечание. В иудаизме — термин, обозначающий присутствие Господа. «Воплощенное божество. Тот, кто был до начала времен. У самых истоков моей памяти». — «Вы его видели?» — «Я и есть он. Память о нем. Жестокий уродец, похожий больше на обезьяну, чем на Моисея. Но, как видите, я позабыл. Нельзя помнить собственное рождение. Мое первое рождение и есть я сам». Голос его обволакивал, как облако. Первое рождение, голос Бога. Али не понимала этих загадок. Она вдруг почувствовала, что и не хочет понимать. Ей хотелось домой. Хотелось уйти из этого ужасного места, хотелось быть Сайком. Почему-то судьба забросила ее в самое лоно планеты. Всю жизнь молиться Богу и вот оказаться здесь, в окружении чудовищ. «Отец Томас», — начала Али. Она не столько боялась, сколько не могла заставить себя произнести другое имя. «С тех пор, как мы познакомились, я все время следую вашим желаниям. Я позабыла о своем прошлом, спустилась сюда, чтобы восстановить ваше прошлое, и я останусь здесь, как мы договаривались. Помогу вам расшифровать ваш мертвый язык, ничто не изменилось». «Я знал, что могу на тебя рассчитывать». Однако Али видела, что ее самопожертвование для него лишь еще одно приобретение. Она покорно сложила руки, стараясь не смотреть на кровь в его бороде. «Располагайте мной, пока я жива. Только взамен вы не должны причинять вред этому человеку». «Ты требуешь?» «Вам он тоже пригодится. Айк поможет дополнить мои карты, заполнить белые пятна. Может отвезти вас куда угодно». Айк слегка поднял голову. «Нет», — сказал Томас. «Ты не понимаешь. Айк теперь сам не знает, кто он такой. Осознаешь ли ты, как это опасно? Для всех он — рабочий скот. Солдатам он нужен, чтобы убивать нас. Корпорациям, чтобы открывать наши территории и вести сюда убийц, которые заражают все. Заражают чумой. А он пытается скрыться от своего собственного зла, мечась между двумя расами». Позади Томаса улыбался чудовищный Исаак. «Чумой?» — переспросила Али. Отчасти ей хотелось сменить тему, но она и вправду не поняла, о какой чуме речь. «Вы принесли истребление моему народу. Оно следует за вами». «Какая чума?» Томас сверкнул на нее глазами. «Довольно лжи!» — прогремел он. Али отшатнулась. «Совершенно согласен. — пропищал слабый голос из ноутбука. Томас повернулся, словно на жужжание мухи. Увидев ноутбук, нахмурился. «Что это?» — прошипел он. «Человек по имени Шоут», — объяснил Айк. «Хочет с вами поговорить». «Монтгомери Шоут!» — Томас выплюнул имя, как харкнул. «Я тебя знаю». «Понятия не имею, откуда», — сказал Шоут. «Но у нас имеются обоюдные интересы». Томас схватил Айка за руку и развернул его лицом к утесам. «Где он? Близко? Наблюдает за нами?» «Тс, Айк, ни слова!» — предостерег Шоут, грозя с экрана пальцем. Томас замер позади Айка, только поворачивал голову, вглядываясь в сумерки. «Присоединяйтесь к нам, мистер Шоут», — пригласил он. «Спасибо», — ответило изображение. «Мне и тут хорошо». Абсурд происходящего не мог не поражать. Экран компьютера в этой преисподней. Сама древность говорит сегодняшним днем. Али увидела, что Айк водит глазами по сторонам. Он внимательно разглядывал полуразрушенный зал. «Вас все равно скоро отыщут, мистер Шоут», — обратился Томас к экрану. «Может, тем временем хотите поговорить? Вам в руки попало нечто, принадлежащее Гелиосу». «О чем толкует этот идиот?» — обратился Томас к Айку. «О своем активаторе. Прибор, с помощью которого можно вернуться на поверхность», — объяснил Айк. «Он считает, что его украли». «Без него я пропаду», — сказал Шоут. «Верните его, и я от вас отвяжусь». «Это все, что тебе нужно?» — спросил Томас. Шоут поразмыслил. «Ну, для начала». Лицо Томаса налилось гневом, но голосом он владел. «Я знаю о твоих делах. Мне известно про Прион-9. И ты покажешь мне, где его спрятал, каждое место». Али посмотрела на Айка, но он тоже явно ничего не понимал. «Общие интересы — основа любых переговоров», — Шоут демонстрировал восторг. «У меня есть необходимая вам информация, у вас гарантия моего возвращения. Услуга за услугу». «Не бойтесь за свою жизнь, мистер Шоут», — сказал Томас. «Вы проживете с нами очень долго. Так долго, что вы и не мечтали». Али видела, он тянет время. А позади него Исаак разглядывал сумерки, искал прячущегося в утесах человека. Девушка стояла рядом, шепотом подсказывая, куда смотреть. «Мой активатор», — произнес Шоут. «А я недавно гостил у твоей матушки», — вспомнил Томас, словно поддерживая светскую беседу. Исаак бормотал в сторону приказы, отсылая воинов на поиски. Их неприметные силуэты были неотличимы от теней. Они устремлялись вниз с холма. «У моей матушки?» — Шоут пришел в замешательство. «У Евы. 3 месяца назад. В ее хэмптонском поместье. Превосходная хозяйка. Мы много о тебе говорили. Она очень расстроилась, узнав, во что ты ввязался». «Это невозможно!» «Спускайся, Монти. У нас есть о чем поговорить». «Что вы сделали с матерью?» «Зачем все усложнять? Мы же тебя найдем. Через час или через недельку. Какая разница? Никуда ты не денешься». «Я спрашиваю о моей матери». Айк перестал бегать взглядом по залу. Он выжидательно, со значением смотрел на Али. Она попыталась изгнать страх и растерянность и не отрывалась от его глаз. «Услуга за услугу?» — спросил Томас. «Что вы с ней сделали?» «С чего начать?» «Сначала? С твоего начала? Ты родился в результате кесарева сечения». «Она не стала бы рассказывать!» Томас посуровил. «Она и не рассказывала». «Тогда как?» — голос Шоута стих. «Я сам нашел шрам», — объяснил Томас. «И я его вскрыл. Тот самый разрез, через который ты появился на свет». Шоут хранил молчание. «Спускайся», — повторил Томас. «И я расскажу тебе, в какой помойке ее закопал». Глаза Шоута заполнили весь экран, потом исчезли. Экран был пуст. «И что же теперь?» — думала Али. «Он убегает», — сказал Томас Исааку. «Приведите его живым». Лицо Айка стало вдруг спокойным. Томас стоял у него за плечом. Айк устремил взгляд на далекие утесы. Али не могла понять, что он там ищет. Она посмотрела в ту сторону. В этот момент там блеснула, как мерцающая звездочка. Айк резко нагнулся. В это же мгновение Томас загорелся. Его не спасли ни нефритовые доспехи, ни кольчуга крестоносцев. В обычном случае снаряд прошил бы его насквозь, а потом превратился бы в огненный шар, рассыпающий шрапнель. Но поскольку на Томасе были доспехи, снаряд не вылетел наружу. Разрыв произошел в его теле. Плоть взорвалась пламенем, позвоночник переломился. Падал он, казалось, бесконечно. Али смотрела, словно загипнотизированная. Из горловины доспехов рвались языки пламени. У Томаса началось удушье. По горлу полз огонь. Вождь попытался вдохнуть, но изо рта вырвалось пламя. Голосовые связки сгорели, он не мог издать ни звука. Со звоном падали на землю нефритовые пластины, скреплявшая их золотая проволока расплавилась. Томас возвышался над Али. Он должен был упасть, но держался силой воли. Глаза смотрели ввысь, словно он хотел взлететь. Наконец колени у него подогнулись. Али почувствовала, что ее куда-то дернули. Айк тащил ее, торопясь укрыться за сломанной колонной. Он затолкнул Али за колонну и метнулся следом в тот самый момент, когда начался настоящий разгром. Шоут действовал как целая армия. Его снаряды били, словно удары грома, взрываясь белым сиянием и вспахивая библиотеку смертоносными осколками. Он поливал здание огнем. Хейдлы падали. Колонна защищала от снарядов, но не от осколков и шрапнели. Айк прикрыл себя и Али телами убитых, как мешками с песком. При виде корчащихся в огне бесценных рукописей и свитков Али закричала. Лопались стеклянные глобусы, гравированные изнутри каким-то давно утраченным способом. Превращались в прах глиняные таблички с описаниями дьяволов, богов, городов, что в десятки раз старше Энума Элиш, месопотамского мифа о сотворении мира. Огонь двинулся в недра библиотеки, пожирая пергаменты и рисовую бумагу, папирус и деревянные статуэтки. Казалось, взвыл весь город. Толпы хейдлов ринулись с холма, а некоторые сгрудились вокруг Томаса, чтобы защитить своего повелителя от поругания. Исаак с пронзительным воплем бросился в темноту, схватить убийцу. За ним устремились другие воины. Али выглянула из-за колонны. Снайперское гнездо Шоута все еще озаряли вспышки. Чтобы получить свое, ему хватило бы единственного выстрела, но ярость взяла верх. Пока хаос не прекратился, Айк спешил замаскировать Али. Церемониться было некогда. Огонь, кровь, неспровержение веры, науки, истории — это оказалось для нее слишком. Айк начал сдирать с Али одежду, натирать тело охры и грязью с убитых хейдлов. Ножом срезал с трупа кожаную повязку, веревку, перетягивающую волосы. Нацепил повязку на Али, смочил ей волосы кровью и скрутил из них рога. Час назад она еще походила на исследователя, изучающего древние тексты, на гостью повелителя. Теперь от нее пахло смертью. «Что ты делаешь?» — рыдала Али. «Все кончилось. Мы уходим. Потерпи». Стрельба прекратилась. Шоута нашли. Айк встал. Кругом все еще метались раненые, слепо топтались по острой, как иглы шрапнели. Спасаясь от жара горящих свитков, Айк припал к земле. Поднял Али. «Быстро», — сказал он, набрасывая ей на голову какие-то лоскуты. Они прошли мимо Томаса, лежащего в окружении преданных слуг, горящего и истекающего кровью, неподвижного под своими доспехами. Лицо его было в ожогах, но целое. Невероятно, он еще жил. Открытые глаза смотрели по сторонам. «Наверное, пуля перебила ему позвоночник», — решила Али. Он только и мог что шевелить головой. На нем лежали другие жертвы Шоута. Айк и Али, проходя, посмотрели на Томаса, и он их узнал. Он открыл рот, хотел крикнуть, но сожженные связки не издали ни одного звука. На холм поднимались все новые хейдлы. Позаботиться о своем божественном повелителе. Айк нагнул голову и побежал вниз, таща за собой Али. Кажется, им удастся убежать. И вдруг Али схватили сзади за руку. Девушка-пленница. По лицу у нее текла кровь, она была ранена и насмерть перепугана. Девушка мигом поняла, что они затеяли. Скрыться, замаскировавшись под хейдлов. Ей достаточно было крикнуть. Айк достал нож. Девушка посмотрела на черное лезвие, и Али поняла, о чем та думает. Выросшая среди хейдлов, она немедленно заподозрила самые кровожадные намерения. Но Айк просто протянул ей нож. Девушка переводила взгляд с Айка на Али. Может, она вспомнила что-то хорошее, что они для нее сделали? Или как ее пожалели? А может, увидела в чертах Айка что-то родное, увидела свое собственное отражение? Неизвестно, о чем она подумала, но решение приняла. Девушка на секунду отвела взгляд. Когда она повернулась обратно, варвары уже скрылись.